Глава 5. «Ты остаешься у меня», — так заявил Грег, срочно улетая на работу. Лика стояла на его гигантской кухне и не знала, что делать. Первое — кофе. Он поможет взбодриться. Второе? А, собственно, что второе? Грег позвонил через 20 минут. «Вера проснулась. Сейчас ее привезут к тебе». Все. Лаконично и понятно. Новость, что с дочкой все в порядке? И она скоро будет с ней рядом, взбодрила Лику. Быстро умывшись и все же сварив себе кофе, кое-как разобравшись с навороченной техникой в доме Грега, Лика принялась ждать. Про работу и прочую суету не думалось. Да и смысл. Если претендент на должность смотрящего Селена поселил у себя, какая работа? Тем более при заявлениях Грега. Лика покачала головой. Ее жизнь никогда не станет прежней. Веру привез незнакомый офицер, передал девочку с рук в руки. «Спасибо». Вера вцепилась в маму. Оно и понятно. «Мама, ты не уйдешь?» «Нет, малышка». «Домой хочу». «Знаю, маленькая, но наш дом разрушен, и мы пока поживем тут». «Большой какой». «Дети, они приспосабливаются куда как быстрее». Вере дом Грега понравился. Несмотря на пережитое, она быстро адаптировалась и уже через час носилась по комнатам, сетуя лишь на то, что нет игрушек. Прошел час, и уже два других офицера привезли две огромные коробки с игрушками. Мишки, кубики, куклы, конструкторы. У Лики на глаза навернулись слезы, когда Вера запищала от радости и захлопала в ладоши. У нее никогда ранее не было столько игрушек, тем более новых. А что маленькому ребенку надо для счастья? Родные рядом. И да-да, куча новых игрушек. Лика, смотря на сияющие глаза дочери, сама едва сдерживала слезы. Что же происходит? У нее от непонимания, боли сжималось сердце. Георгий слышал их разговор с дочерью по поводу игрушек или догадался? А какая разница? Главное, что Вера счастлива. Лика приготовила ужин. Она помнила, что Грег любил домашнюю еду. «Готовить для меня будешь?» – как-то спросил он ее. Лика, стыдясь, призналась, что не умеет, но хотела бы. Он отправил ее на курсы. Она схватывала все на лету, правда, так и не окончила их, но уже потом училась по самоучителю. В холодильнике было полно готовой еды. Стояли ряды контейнеров. Мясо, сыры, масло. Все только натуральное, не синтетическое. Лика остановила выбор на мясе с овощами. Протушила в духовке, нарезала салат. Грега не было. Лике ничего не оставалось делать, как поужинать с Верой и уложить малышку спать. Та с энтузиазмом выбирала комнату. «А можно я буду тут спать? Или лучше там?» Лика только пожимала плечами. Главное – не выбрать его спальню. Свободных комнат в доме оказалось 4. Сама же Лика решила дождаться Грега. Тот приехал за полночь. Она немного задремала на диване, поджав под себя ноги, но, увидев приглушенный свет сажающегося Тайла, встрепенулась. Быстро провела рукой по волосам, приглаживая их и надеясь, что выглядит не так ужасно, как утром. Ей от чего-то было важно выглядеть перед Грегом хорошо. Лика вытянулась в струнку при звуке открывающейся двери. Грег заходил максимально тихо. Помнил, что в его доме ребенок и, вероятнее всего, уже спящий. Что отличало Георгия от других мужчин, тот всегда обращал внимание на мелочи и помнил про них. Увидев стоящую у дивана Лику, мужчина свел брови на переносице. «Ты почему не спишь?» Сердце Лики пропустило удар. «Тебя жду». Выглядел Георгий не лучшим образом. Испачканный какой-то синеватой субстанцией, в порванной местами одежде, со следами запаха гари. Был на оперативном задании? Но он же генерал. Разве ему по должности не положено находиться в штабе? Страх царапнул изнутри. Страх за него. Ложилась бы спать. Не стоило. Да, конечно, не стоило. Поселил ее у себя в доме. Наговорил непонятно что. Опять же, обозначив непонятно какие отношения. И как с этим уснуть? Она закусила губу, наблюдая, как он проходит и снимает куртку. Невольно бросились в глаза его играющие мышцы. Под курткой не было ничего, кроме майки-борцовки. Внезапно у Лики пересохло в горле. Какой же он красивый. Так не кстати накатили воспоминания, когда они вдвоем занимались в спортивном зале. Он учил ее минимальным навыкам обороны, а она, вместо того, чтобы упражняться в полную силу, любовалась им. Лика поспешно отвела глаза в сторону, чтобы сразу же натолкнуться на злой вопрос. «Не нравлюсь?» «Георгий!» Она сама не поняла, как и почему его полное имя сорвалось с ее губ. Защитная реакция от прошлого. Так она могла навредить в настоящем. Что и произошло. Грег перемахнул через диван, чем изрядно ее напугал, и оказался рядом. Навис над ней грозовой башней. Крылья носа гневно раздуваются, глаза серебрятся. «Снова, значит, Георгий!» Не говорил, урчал диким зверем, от которого, кстати, пахло по-звериному, кровью. Лика быстро мотнула головой и прошептала. «Сорвалось! Ты...» Договорить ей Грег не дал. Скомкал волосы на затылке, зафиксировав голову. «Лика, включи инстинкты самосохранения! Прошу тебя!» А потом так же резко отпустил ее, отчего она покачнулась. «Прости, я... Ух, а у тебя порез!» «Его зашили!» «Его обработать надо!» «Так обработай!» «А где аптечка?» «На кухне!» Лика, не чувствуя ног, бросилась на кухню. «Точно! Она же видела прозрачную емкость с капсулами. Еще подумала, что все капсулы из новых разработок. Она иногда интересовалась медициной, читала о последних достижениях. Руки дрожали, когда она доставала обеззараживающую и одновременно заживляющую капсулу. Взяла стикер, чтобы смазать рану. Также едва не бегом вернулась в гостиную. Грег сидел на диване, вытянув ноги и закрыв глаза. Руки по спинке дивана, не обращая внимания на порез и сукровицу, что выступила. Устал. Лика решительно подошла к нему, обругав себя. Когда она избавится от глупого страха перед ним? Хотел бы причинить ей физический вред, давно бы причинил. А он заботится. Позволь, я обработаю. Он открыл глаза и молча кивнул. Чтобы подобраться к нему поближе, пришлось поставить колено на диван, аккурат рядом с его бедром. Лику сразу же обдало жаром. Как же он близко. И как она от него далеко. Бесконечно. Целая галактика между ними. Она надломила капсулу и полила на порез. Сукровица тотчас побледнела и перестала выделяться. Затем Лика провела стикером, соединяя края раны. Готово. Грег ничего не сказал, и Лика повернула голову влево, чтобы сразу же натолкнуться на суровый взгляд прищуренных глаз. По спине прошелся холодок. «Я что-то сделала не так? Извини, мы тут в доме...» «Ты такая красивая!» Он не дал ей сказать, оборвав на полуслове. А от его признания внутри Лики что-то надломилось. Стена, которой она отгородилась от всего остального мира, за которой ей было комфортно и спокойно. После смерти Бориса она не искала новых отношений, не хотела. Да и за Бориса она пошла замуж, потому что одиночество грозило раздавить ее. Он был добрым, заботливым, любил ее. Она старалась отвечать максимально правдиво. Совесть не мучила Лику. Она никогда не врала Борису и была хорошей женой. Она не сомневалась. Они прожили бы счастливую жизнь, возможно, родили бы второго ребенка. Но авария по вине другого пьяного пилота унесла жизнь ее мужа. Лика для себя сразу решила: больше никого. Слишком тяжело ей давался разрыв с дорогими мужчинами. Проще одной, по крайней мере, на данный период времени. Но жизнь и Грег решили все за нее. Она не понимала его. Смотрит на нее зло и одновременно делает комплименты. Поселил у себя, но так и не обозначил границы их отношений. Лика решила промолчать. Немного скованно улыбнулась в ответ и хотела встать, но мужская рука, легшая на бедро, удержала ее. Вот так просто. Лика снова молчала, не зная, что думать, что делать. Ее сердце колотилось в груди с бешеной силой, отдавая пульсации в висках. А чувства? Сейчас они мало кого волновали. «Мне нравится, что ты меня ждешь». Глухой и хриплый голос прошелся по нервам. Лика, преодолевая накатившую неловкость, пожала плечами. «Мне показалось, так будет правильно». «Посмотри на меня». «Не просьба, приказ. Грег всегда был таким. Слишком властным, слишком бескомпромиссным. Для него не существовало полутонов. Лика бы соврала, если бы сказала, что в прошлом он ее не пугал». Георгий пугал всех. Когда он обратил на нее внимание, подошел не сразу. Смотрел. Постоянно. И постоянно был там, где она. Изучал ее. Это она уже поймет потом, после расставания, когда долгими темными ночами, мучаясь бессонницей и навязчивыми воспоминаниями, будет снова и снова перебирать все счастливые дни. Девочки с потока шептались, что она приглянулась важному человеку и опасному. Кто-то с завистью говорил, чтобы она была осторожней, мол, ни одну судьбу поломал. Поиграл с девушками и выкинул. Лика не верила и осторожно стала интересоваться, с кем и когда был будущий генерал. Да, девушки у него всегда были. Встречались и расставались. Но вроде бы никого он не обижал физически. Были даже те, что благодаря его протекции получали хорошую работу. Тогда Лика не понимала, что у них все будет иначе. Абсолютно. «Будешь моей». Он пригласил ее на свидание по прошествии месяца с начала гляделок. Пригласил так, что отказать было нельзя. «Не пугайся, не съем». Он знал, что она его опасалась. Кто она и кто он? Плюс большая разница в росте и весовой категории. Она миниатюрная, он большой и сильный. Такой раздавит, не глядя, ладонью прихлопнет. Да, теми же ночами она думала и о единственном случае, когда он ее ударил. По щеке, почти не больно. Даже не в полсилы, так, чтобы оскорбить. Дать понять, что она все испортила, что стала лишней в его жизни. А до этого Грег долго и упорно приручал ее к себе. Не кричал, причем никогда. Просто показывал, как они будут жить. Заботился. Всегда. И его не было много. Никогда. Лика подняла голову, выталкивая себя из прошлого. Что было, то было. Сейчас все иначе. Сейчас ей стоит думать не о себе, а о Вере. Если ее лишат пенсии по вдовству, на что они будут жить? Начнут процесс, ее выгонят с работы, дадут волчий билет и уже никуда не возьмут, разве что поломойкой. Грег, раскинув руки вдоль спинки дивана, смотрел на нее. «О чем думаешь?» «О Вере», — слукавила Лика. «О том, что я осталась без жилья и...» «С жильем вопрос решен», — Грег прищурился. «Или нет?» Лика мысленно чертыхнулась. Вот как с ним можно разговаривать? Как рассказать о своих тревогах и переживаниях? Грег. Что, Лика? Даже бровью не повел. Что? Она сглотнула. А руку с ее бедра он так и не убрал. Давай я уберу аптечку. Нет. Глаза снова засеребрились. На грани обращения. И это плохо. Очень плохо. Лика лишь один раз видела его в боевой трансформации, и то случайно. С ней едва не случилась истерика. Тогда он голыми руками разорвал человека. И неважно, что защищал ее. Я не знаю, что. Она решила, что говорить правду – самый безопасный и верный путь. Грег мог почувствовать ее ложь. Мне пока очень сложно с тобой общаться. Почему? А вот как ответить на этот вопрос? Губы мужчины изогнула ироничная усмешка. «А утром ты собиралась мне сделать минет, и трудность в общении тебя не пугала». «Так вот он о чем». Горечь полоснула похлеще электроплети. «Хочешь, чтобы я опустилась на колени?» Она задала вопрос, усилием воли заставляя себя не отвести взгляд. Там, в прошлом, ей нравилось ласкать его губами, делать ему приятно. Но это было там. «Хочу». Одно лишь слово. И по ее телу прошла дрожь, что не укрылась от пристального взгляда генерала. Его реакция снова была молниеносной. Выброс руки, и аптечка летит на пол, а сама она распластанная лежит на его груди, с сердцем готовым выпрыгнуть и покатиться вслед за ампулами. «Грег!» Лика уткнулась лицом в его шею, цепляясь руками за майку. «Не пугай меня! Пожалуйста!» Его резкие движения... Выпады, непонятные слова и намеки разрывали мозг и душу на части. Она никак не могла свести концы воедино, выстроить логическую цепочку. Его горячее шумное дыхание обожгло затылок. Вторую руку он распластал у нее на спине, лишая последней надежды на освобождение. «Скажи, Лика, что ты со мной творишь? Вот что, маленькая? Дрожишь, боишься, несешь всякую ахинею, а меня от нее выворачивает. Глаза отводишь, точно я зверь. или противен тебе?» На этой фразе его пальцы устремились в волосы, силой сжав их, намотав на кулак и отведя чуть в сторону, чтобы посеребренные глаза имели возможность видеть ее лицо. Одно неверное движение, один взгляд, одна недомолвка, не так оброненное слово и быть в беде. А наверху спала ее дочка, что в любую секунду могла остаться сиротой, потому что мама неправильно себя вела, никак не могла собраться. «Скажи, Лика, как часто тебя трахал муж? И он удовлетворял тебя лучше, чем я? С кем тебе было хорошо, а?» Его слова обжигали. Мало того, что его дыхание оставляло следы на шее, так оно проникало под кожу, как кислота, не оставляя ни единого шанса на спокойствие. «Лика, ответь!» Вроде бы и голос не повышал, только рычащие нотки появились. Лика трусливо молчала. Глаза обожгли непрошенные слезы, и она часто-часто заморгала, пытаясь их прогнать, постыдно не разреветься. «Не могу!» Выдохнула и зажмурилась. «Почему?» Его язык коснулся ее шеи, заставив Лику снова распахнуть глаза, чтобы в следующую секунду вновь зажмуриться с большей силой. Он ласкал ее, генерал, оставляя влажную дорожку на ее шее, спускаясь к ключицам, оттягивая волосы назад, заставляя ее выгибать спину сильнее, одновременно как бы подставляя грудь вперед. «Скажи, я приказываю». Лика сама не поняла, как заговорила. «Я ничего, ничего не чувствовала после тебя. Он был хорошим, любил меня, оберегал. Ай!» Губы Грега с силой втянули ее сосок, причиняя сладостную боль, от которой у Лики все стянуло узлом внизу живота. Что это было? Позабытая страсть, приправленная страхом? Лика же тонула, проваливалась под лед, без шанса на спасение. «Еще!» — рык. «Что еще?» Она не понимала. Одна рука взлетела, коснулась его плеча, чтобы сразу же обжечься и убрать. «Верни!» От едва сдерживаемой угрозы Лику тряхануло. «Вернуть?» Она чувствовала себя идиоткой, что плохо соображала. Отчасти так и было. «Руку! На меня!» Если бы Лика заглянула ему в лицо, она бы поразилась. Глаза полностью заполонила тьма, черты заострились, почти утратив человеческие. «Потрогай меня!» Лика послушалась. Дрожащими пальцами прикоснулась к коже на плечах и снова ахнула. Не мышцы, камни. А когда-то она так любила их исследовать. Восхищалась силой, которая потом пугала ночами, толкая ее в бездну кошмаров. Гладкая, теплая, теплее, чем у обычного человека. «Про мужа говори. Хочу знать». «Да когда же он угомонится?» Во рту у Лики все пересохло. А его губы? Они продолжали терзать ее сосок. Через ткань? Ну какая разница? Это же Грег. Ее генерал. Иначе было. Как? Если бы говорил в голос, то окна бы задребезжали от сумасшедшей энергетики, идущей от него. Он любил. Я позволяла. Кончала? Ты с ним кончала? Грег... «Говори, мать твою!» «Нет!» «Ни разу!» «Ни разу!» Лика не могла противостоять напору Грега. Так было всегда. Стоило ему поднажать немного, совсем чуть-чуть, и она прогибалась. Он говорил, что ему нравилась ее мягкость, ее покорность. Ей тоже нравилось, чего греха таить. Всего лишь раз не послушалась. Раз. Генерал ласкал ее требовательно. Играл с соском, втягивал в рот, прикусывал. Руку зафиксировал на пояснице. Не вырваться. Вроде бы и не хотелось, но и расслабиться тоже не получалось. Сейчас она также позволяла. Грег словно почувствовал. Почему словно? Он же хищник, охотник. Он чувствует то, что недоступно другим. Его обмануть нельзя. Особенно, когда его инстинкты обостряются. Генерал приглушенно зарычал и откинулся назад, положив голову на сидушку. Глаза прикрыл, спрятал от Лики. Она мысленно его поблагодарила, но руку с плеча не убрала. На этот раз не хотелось. Внутри нее происходил дичайший диссонанс. Одна сторона Лики требовала от нее настороженности, нашептывала, что он обещал ей расправу. Вторая же, та, что долгие годы дремала, робко подняла голову, огляделась, удивилась и безумно, безудержно захотела к Грегу, в его теплые, уютные объятия, где спокойно и защищенно, где она любима была. «Ступай в комнату, быстро, пока я не передумал».